Глава 23. Подарок от Фигаро. Этот разговор Нагоре не могла выбросить из головы всю неделю, как и самого Марка. Несмотря на то, что родители дали ей денег в долг, а на работе выплатили первую зарплату, пусть и не полную, она по-прежнему не могла позволить себе сходить в парикмахерскую или купить новое платье. В то воскресное утро она ухаживала за кошками, как обещала Юми, потом отправилась на пляж немного поплавать. Ей хотелось навести порядок в мыслях, однако особого успеха она не добилась. В понедельник Юми заметила, что помощница задумчивее обычного, но Нагоре не могла или не хотела ничего с ней обсуждать. Пока клиенты гонялись за кошками, желая их погладить, Нагоре молча смотрела на Фигаро, погрузившись в себя. Забравшись на неизменный пьедестал барной стойки, редкоусый кот старательно вырезывал свою шубку. Ее внешность привлекала взгляды гостей. Нагоре подумала, что для уличного кота без породы и особой стати такое поведение — признак самоуважения. Пословица гласит: «Настоящее милосердие начинается с себя, значит, никто не сможет тебя полюбить, если ты отказываешь в любви себе самому». Куда я до самовлюбленного Фигаро? Все же было бы неплохо уделять чуть больше внимания своей внешности. Как может она кому-то понравиться, если не нравится сама себе? Мысли мыслями, но вечер прошел мирно. Фигаро очаровал американскую пару, они долго скакали вокруг него, он при этом держался с достоинством и с места не двигался. Нагоре весь вечер рисовала редкоусую мордочку кота-меломана на латте, заказанных посетителями. Какой-то турист, неведомо как затесавшийся в кафе, даже попросил сфотографировать Нагоре рядом с чашкой, в которой красовался нарисованный на пене портрет Фигаро. «Я влюбилась в этого кота», — сказала американка, расплачиваясь. «Ты видел, какие у него смешные маленькие усики? Я бы с удовольствием забрала его домой. Но вряд ли это возможно». «Перелет будет для него пыткой, дорогая», — сказал мужчина, поглаживая руку жены. «Мы можем взять другого кота, когда вернемся в Портленд». Вместо ответа очарованная Фигаро, американка протянула коту веревку с привязанным перышком. Кот пытался поймать его, но не смог. Рука женщины замерла, и тогда Фигаро схватил игрушку всеми четырьмя лапами. При этом он свалился с барной стойки, наверняка потеряв одну из своих жизней. Не желая выказывать недовольство, он переместился со своими скудными усами в другой угол неко-кафе. Американка явно расстроилась, что не может забрать такого удивительного котика домой. «Спасибо за чудесный латте», — сказала она Нагоре, глядя на нее с благодарностью, «и за волшебную атмосферу, которую вы здесь создаете. Мы очень тронуты и обязательно заведем котика, когда вернемся в Америку». «Я очень рада», — ответила Нагоре. «Уверена, что кот, которого вы выберете, будет счастлив в вашем доме. Спасибо, что нас посетили». Она отвесила поклон, как обычно делала Юми. Когда американцы удалились, и Нагоре подошла к столику убрать их чашки, сердце у нее забилось. На столе лежала купюра в 50 евро с запиской. «Пожалуйста, возьмите эти деньги, и пусть Фигаро будет счастлив». Нагоре взяла купюру и показала ее коту, который продолжал вылизываться. «Ты только что заработал 50 евро. Ты лучший на свете кот, Фигаро. Не возражаешь, если я оставлю их себе, чтобы последовать твоему примеру и немного привести себя в порядок?» В подлинно кошачьей манере он делал вид, будто не слышит ее, а единственная его забота — вернуть меху ухоженный вид. Нагоре ему отвесил изящный, благодарственный поклон. До того, как стать рок-звездой, Мик Джаггер пел: «У меня нет денег, но я всегда знаю, куда их спустить». С Нагоре произошло то же самое, с той лишь разницей, что купюра уже лежала у нее в кармане.